Глава 15. Ясная. «Эй, не спи! Тебе нужно быть в сознании!» Бормочу я, опуская голову ниже. Волосы падают на лицо Громова, и его ресницы мелко вздрагивают. Он выглядит таким несчастным. «Ты пахнешь, как рай!» — шепчут пересохшие губы. «Боже мой, у тебя и в самом деле сотрясение, раз ты несёшь такой слащавый бред!» — говорю я потрясённо. Мои пальцы замирают на его затылке, а по телу проносится нервная дрожь. Медленно перемещаю руку на лоб, чтобы удостовериться, нет ли жара. Вдруг уже бред начался. Где-то носят сову и Таю. С момента, когда мы сели в машину, прошло не больше 2 минут, но тянутся они как вечность. Что делать, если Матвей надумал уснуть? Это категорически нельзя допустить, но я, черт возьми, не знаю, как облегчить его состояние. Поэтому остается только болтать и гладить. Не касаться не могу. Магнитом тянет, и пожалеть хочется. Хоть как-то помочь. «Что у тебя за духи?» Не унимается Матвей и открывает глаза, когда я пытаюсь утянуть ему века и заглянуть в глаза. В сознании ли? «Я почувствовал их на треке, когда еще не видел тебя». Сердце делает кульбит и ухает вниз живота, как раз рядом с головой Матвея. Начинает стучать часто-часто, громко-громко. Мы так близко. Я нависаю над ним, почти касаясь носом его носа. Внимательно разглядываю бледное, с грязевыми потеками лицо парня и ласково провожу ладонью по колючим щекам. Смахиваю грязь и вытираю руку о свои джинсы. Губы Матвея призывно приоткрываются, а до моих долетает его теплое дыхание. «Это шампунь», — произношу, чуть помедлив и смутившись. «Не меняй его». Не успеваю ответить, как двери машины распахиваются. Резко выпрямляюсь. На переднее сиденье синхронно падают заерошенный брат и моя надувшая губы подруга. Тая складывает руки на груди, застывает каменным изваянием. Явно обижена на весь мир за то, что её выдернули из-за гребущих рук Клима, которому она, в принципе, не прочь бы сдаться. «Наконец-то!» — выдыхаю я, не обращая внимания на повисшее в воздухе напряжение. Эти двое явно поругались. «Поехали». «Живой?» Оглянувшись, не особо дружелюбно интересуется Сава. Брат оценивающе сканирует взглядом постановающего Громова и сам морщится, как от боли. «Хочу сдохнуть, но твоя сестра не дает, просит задержаться». Теперь мне хочется вместо ласкового поглаживания отвесить Громову оплеуху. Что он несет? «Матвей, ты реально меня пугаешь», признаюсь я честно. «Не бойся, коротышка. Не первый раз в такой заварушке». Он еще и подмигивать умудряется. Или это уже начинается нервный тик? Благо, Сава никак не комментирует реплику Матвея. Заводит машину и велит Тае пристегнуться. Предупреждает, что будет ехать как можно аккуратнее, чтобы не причинить Громову большего вреда. Но ямы на дорогах никто не отменял. «К отцу гоним?» — спрашивает он на подъезде к городу. «Естественно. В травму, не в твою же стоматологию». «Ну, может, к матери его отвезти? Тут ближе». «Ага, и сделать вагинальное УЗИ. Думай башкой, что болтаешь. Или тебя тоже задело. Что-то не помню, чтобы ты головой бился в последние 2 часа». Сава молча потирает щеку, и я вижу в зеркало заднего вида, как брат бросает взгляд на Таю. «Так, с этим буду разбираться позже». «Приехали». Тормозим около въезда на территорию больницы. Дорогу дальше перекрывает шлагбаум. Сава выпрыгивает из машины и подходит к охраннику. Что-то объясняет, активно жестикулируя и показывая на нас. «Чуть-чуть осталось. Держись». Прошу тихо у Громова. Матвей последние минуты стонет слишком громко, уже почти не сдерживаясь. На его лбу выступили крупные капельки пота. Стираю их. Не удержавшись, прикасаюсь к мягким полноватым губам парня. Кончики пальцев жалят, словно тысячи пчел, потому что внезапно я чувствую на них мягкий, почти невесомый поцелуй. Отдёргиваю руку. Упираю взглядом в затылок Таи и боюсь посмотреть на Матвея. Что это сейчас было? «Чувак в будке говорит, что дальше придется самим тащиться». Приоткрытое окно заглядывает Сава. «Машины посторонние не пускают. Но наш клиент, — указывает на Мота, — не дойдет. «Сделай что-нибудь, позвони отцу, например». «Точно. Надеюсь, нам повезет, и он не в операционной». Спустя, как мне кажется, бесконечное количество времени, мы, наконец, заходим в приемный покой, где нас уже ожидают. Матвея сразу кладут на каталку и без лишних вопросов увозят на рентген. А я стою стоять в полупустом больничном коридоре, обхватив себя за плечи и смотря вслед врачам и Громову, до тех пор, пока за ними не закрываются двери кабинета. Прислонившись спиной к стене, пытаюсь перевести дух. Устала дико, даже ноги подкашиваются. Видимо, сказывается напряжение последних часов. На плохо слушающихся ногах добредаю до кушетки для посетителей и опускаюсь на нее. Прячу лицо в ладонях и делаю глубокий вдох. Сердце колотится на износ, словно я только что взбежала на 10-й этаж и совершенно выдохлась. Брат предлагает остаться со мной, но я, заверив, что все в порядке, спроваживаю его отвезти Таю домой. Хочу побыть одна. Мне нужно. Такой стресс. Отпускает не сразу. Я знаю пару дыхательных практик, их показывали на растяжке, на которую я хожу дважды в неделю. Выполняю упражнения. И просто жду. Не уеду из больницы без каких-либо новостей от Громова. Дома спать не смогу, если ничего не узнаю. Вдруг у него что-то серьезнее, вывиха плеча и сотрясение. И мы сделали только хуже, решившись на транспортировку. Через какое-то время, когда я, наконец, вновь могу твердо стоять на ногах, нахожу женский туалет и тщательно мою руки. Из зеркала на меня смотрит незнакомка. Я уже и забыла, что сегодня не в своем привычном образе. Волосы сосульками безжизненно висят около бледного лица. На губах особенно ярко смотрится сливового цвета помада, перетягивая на себя внимание от непривычно больших с влажным блеском карих глаз. Отрывав кусочек туалетной бумаги, пытаюсь стереть помаду. Она внезапно меня раздражает. Губы начинают чесаться и пощипывать. Или это от того, что я слишком интенсивно их тру, до какого-то маниакального тика. Вздохнув, выбрасываю бумагу. Возвращаюсь в коридор и нахожу кофейный аппарат, а рядом кулер с водой. Кофеин — это последнее, что я сейчас хочу, поэтому ограничиваю стаканом воды. Звоню папе, и он говорит, что мы его парня приняли. Подлатали и оставили отдыхать, накачав обезболивающим. Его можно будет навестить завтра. Твою мать, теперь все отделение и вся больница будут обсуждать эту новость. Дома от расспросов тоже не отвертеться. И Валерия, сейчас к тебе спустится медсестра. Забери у нее вещи и телефон своего мальчика. Он не мой, возражаю слишком рьяно. Просто знакомые. Хорошо. Надо оповестить родных и найти его документы, чтобы оформить как следует. Не срочно, конечно, но это сделать надо, чтобы потом не было проблем. Знаешь кого-нибудь из его друзей или семьи? Спрашивает папа. Нет. Плохо. Но зато ты знаешь. Это сын Громова, которого ты оперировал. Его зовут Матвей. Тихо говорю. Понял. Отлично. Найдем, как связаться. Встретимся дома. Буду утром, сегодня останусь на ночь. Заодно загляну к твоему Матвею. «Не надо!» — бормочу в ужасе. «И не мой он, а сам по себе, как драный кот». Отец лишь хмыкает и завершает вызов. Как раз когда из лифта выходит посланная сверху медсестра. Она передает мне пакет с грязной одеждой Матвея, просит привезти что-то почище к завтрашнему утру и вручает его телефон. Экран смартфона разбит почти вдребезги. И мне везет, нет пароля. Я легко нахожу в контактах номер, записанный под не очень ласковым словом «мать». И, немного помедлив, поборов смятение, нажимаю вызов. Ночью я сплю плохо. Постоянно просыпаюсь от тревожного стука сердца и навязчивых мыслей. Думаю, конечно, о Матвее и злюсь на себя из-за этого. Он, в отличие от меня, преспокойно спит. Ему вкололи лошадиную дозу успокоительных и снотворных и вырубили насильно. Я же с утра встаю ужасно разбитая и, кажется, даже немного простывшая. В глаза словно песка насыпали, а по задней стенке горла скребутся ежи. Глотать больно и постоянно хочется кашлять. Передвигаюсь как зомби, налепив под глаза бесполезные гелевые лепестки. Буркнув семье приветствие, скрываюсь в ванной, чтобы избежать неудобных вопросов. Надеюсь, Сава не успел растрепать слишком много. Чищу зубы и заплетаю косу. Голову мыть некогда. Бросаю быстрый взгляд на мамину косметичку. раздумывая несколько секунд о том, стоит ли мне подкрасить ресницы и нанести на щёки румяна, чтобы не быть такой бледной. Вчера вроде вышло неплохо, но мне помогала Тая. Не уверена, что не выколю себе тушью глаза. О чём я думаю? Не надо мне это. Зачем? Кого я собралась покорять наличием макияжа на лице? Громова? Невесело усмехаюсь своему осунувшемуся отражению. Я не выспалась и слегка не в себе, видимо, раз в голову приходят такие мысли. Мне нужно в универ, а потом заехать в больницу к Матвею. Его телефон и вещи всё ещё у меня. Я планирую отдать их лично и... И всё. Хотя кому я вру? И узнать, как он там. А если он будет спать, просто уйду. Да, так будет даже лучше. Ни к чему нам личные встречи. Так я веду с собой мысленный диалог, пока собираюсь. Решаю остановиться на однотонном объёмном костюме цвета фисташки, от которого моё лицо ещё больше зеленеет, и на белых массивных кроссовках. Накидываю светлую стёганую куртку и, крикнув в глубину квартиры, что вернусь только к вечеру, выхожу, чтобы пойти к автобусной остановке. Таи в универе нет. Она пишет, что приболела и решила отлежаться дома. Я даже рада такому повороту, потому что сил на разговоры о вчерашнем у меня нет никаких. Ни моральных, ни физических. Мысли так или иначе кружатся вокруг Громова. Как он там после вчерашнего? Долго ли ему восстанавливаться, и нет ли каких-то скрытых травм? Я и переживаю, и злюсь на него одновременно. Как можно так беспечно относиться к собственной жизни, словно его ничто здесь не держит? «Ясно. Где вы летаете?» — басит преподаватель начертательной геометрии, выводя меня из задумчивости. Встрепенувшись, вижу, что все в аудитории с интересом смотрят в мою сторону. «Что, простите, я прослушала?» «Я вижу. Вы уже 10 минут гипнотизируете цветок на подоконнике. Он рассказывает лекцию лучше меня?» — не унимается профессор, скептически выгнув брови. Дмитрий Воронцов — самый молодой и дерзкий преподаватель у нас на курсе. Девчонки на потоке сушат трусы при одном виде его упругой задницы в классических синих брюках и готовы растечься лужицей прямо за столом, если он на них посмотрит. Парни его недолюбливают по той же причине. Не вывозят конкуренции. Меня его аристократические правильные черты лица, длинный прямой нос и модная стрижка с выбритыми висками никогда не трогали. Зато чертит он как бог. Поэтому его лекции стараюсь никогда не пропускать. Смотрю прямо ему в глаза. Нет, пытаюсь заставить этот фикус взлететь силой мысли. Говорю громко, уткнувшись взглядом в раскрытый тетрадный блок. Простите. По аудитории проносятся приглушённые смешки. Преподаватель что-то хмыкает, но на мою удачу решает больше не прессовать меня и возвращается к объяснению материала, который я опять не слушаю. Делаю вид, что пишу, а сама бесцельно вывожу на клетчатом листке чёрной гелевой ручкой линии, которые быстро складываются в два стоящих друг напротив друга панельных дома. В окнах схематично изображаю людей, парня и девушку. Между домами рисую сердце. Звонок обрывает меня на штриховке, и я в ужасе смотрю на этот сентиментальный эскиз, только что вышедший из-под моего пера вместо лекции. Выдираю листок и, безжалостно скомкав, запихиваю в сумку. Перед тем, как идти в больницу, заезжаю в магазин и покупаю немного фруктов. Всё же навещать больного еду. Надеюсь, его мать привезла Громову всё необходимое от трусов до зубной щётки. Я вчера смогла дозвониться только после третьего раза, и мне показалось, что она не очень-то и удивилась, узнав, что Матвей в больнице. Ахнула и, записав данные, сбросила вызов, не попрощавшись. Видимо, на стрессе. Я вот до сих пор стрессую. Чёртов Громов. Это же надо было вот так вляпаться и совсем не в грязь. Около палаты останавливаюсь. Медсестра на посту сказала, что Матвей давно проснулся, но ему нужно больше отдыхать. Короче, пустила меня к нему, только когда я назвала фамилию отца. И вот я здесь. Сердце сводит судорогой. Приказываю ему бросить эту слащавую ерунду и заняться своими прямыми обязанностями. Качать кровь и биться допустимые 70-90 ударов в минуту, а не шарашить все 120 от предвкушения встречи с объектом мужского пола. Громов меня раздражает, и точка. Ага, именно поэтому ты притащила ему бананы и сетку апельсинов. Ой, да заткнись! Велю своему уже слишком болтливому внутреннему голосу. Толкаю дверь и заглядываю внутрь. Светло, тихо, пахнет хлоркой и медикаментами. Матвей лежит на единственной кровати, на спине, бледный и похудевший. Глаза закрыты, грудь мерно вздымается от дыхания. Спит. Разочарование накатывает волной. Но так даже лучше. Оставлю все и уйду. О его здоровье узнаю потом, через папу. И все, конец. Фантазиям и влажным мечтам. И никаких больше сердечек, выведенных в тетрадке во время лекции. Стараясь не шуметь, захожу в палату. Опускаю пакеты на стол у противоположной от кровати стены и еще раз оглядываюсь. Очень пусто, никаких личных вещей. У него так никого и не было. Даже мать не приезжала. Как же так? Горло сжимает спазм. Внезапно Громов поднимает руку, чешет кончик носа и открывает глаза. Я замираю на месте, как преступница. Не шевелюсь, сердце грохочет. Он тоже его слышит, потому что мутным взглядом сразу прилипает прямо ко мне. «Привет», — произношу тихо и делаю шаг ближе. «Ты как?» «Привет, Лера», — выдыхает Матвей, внимательно вглядываясь в моё лицо. Хмурится, а затем широко улыбается, словно ожидала.